Глава первая. Стресс-тест. Стены каюты задрожали. Тряска была такой сильной, словно по коридору скакал табун лошадей. Кира вскочила на кровати, тараща глаза. «Что? Где? Зачем?» «А, точно! Утро началось! Фух! И чего подорвалась?» Не впервые такое происходит. Наоборот, каждое утро как по часам. Ровно в 7:15 курсанты бегут на построение у спортзала, отчего все окрестные каюты на некоторое время превращаются в молотилки. «Опять этот грохот!» – простонала Вафля, прикладывая к лицу подушку. Однако подушки тут были слишком тонкими, чтобы достойно справляться с глушением посторонних звуков. «Хоть бы они там все, не знаю что, заболели одновременно!» «Все две дюжины?» – проблеяла Оленька ни о чем. «Маловероятно! Тем более полетная инструкция данного класса кораблей гласит, что при заражении 3% пассажиров одновременно полет прекращается с возвращением на ближайшую оборудованную больничными изоляторами базу для установления источника заразы. На карантин хочешь?» Кира еле сдержала раздражение. Оленька ни о чем не отличалась ни умом, ни внешними данными, но память у нее была такой цепкой, а голос таким нудным, что хоть вешайся. «Замолчи, и без тебя тошно!» — сказала Вафля. Она сидела растрепанная, похожая на злого медвежонка, которого вытолкали из родной берлоги. И только Анита сообразила, что все равно пора вставать. Поднялась и побежала в санузел, пока никто другой не занял. Пытаться повторно заснуть никто даже не пытался. С 8 подавали завтрак, и если его пропустишь, будешь до обеда ходить голодным. Это тебе не родное общежитие, где в комнате припрятаны печенье и сухарики, а доставка заказанной еды отнимает максимум полчаса. Нет, в полетах никакой еды нигде, кроме как в столовой, получить было невозможно. На борт при посадке запрещалось проносить все, что так или иначе съедобно, включая растения. И хотя Кире и Вафле и в голову бы не пришло тащить в полет свой комнатный фикус, но вздумая они это сделать, все равно бы их остановили на стадии проверки. Фикус отобрали и выбросили бы. Завтрак пропускать нельзя. Аниту пришлось выгонять из санузла через полчаса, потому что самой подумать о других ей бы и в голову не пришло. Кира, Вафля и Оленька ни о чем управились в общей сложности за 10 минут. Их поселили вчетвером, потому что они были единственными девушками-бюджетницами, которые по итогам года получили право путешествовать под крылом Амки. Молодых людей-бюджетников оказалось всего трое. Они тоже жили вместе, а остальные доплатили за удобство и жили в отдельных каютах. Вообще-то Кира считала, что одной жутко скучно. Лучше уж в компании. Ну да каждый сам себе судья и палач. Вместе со студентами Амки в открытый космос отправились также лучшие курсанты военной космодемии. Вот те вообще жили по шестеро и, говорят, делились не по половому признаку, а только по отрядам. Отряд первый, комната первая. И все, даже если ты там одна девушка и будешь жить с 5 мужиками. Но курсанты, они же безумные слегка, это всем известно. Или не слегка? Кира не удивилась бы, даже если бы те и в душ ходили все вместе. При этом почему-то обучение в военной космодемии не менее статусное, чем в Амке. Впрочем, сборная каркасная мебель и теснота не такие уж большие неудобства по сравнению с главным. Они летели в такие места, в которые почти никто из всего человечества в жизни своей не летал, и совершенно бесплатно. После завтрака студентов собрали в панорамном зале, единственном месте на корабле, способном вместить такое количество народу. Ну еще разве что склад, но он забит контейнерами, ведь большая часть пассажиров привыкла к комфорту. Фрея Акимова, она же «Алмазные глазки», говорят, дополнительно оплатила целую тонну одежды. А остальные? Вамки с такими капризами, каждый первый. Так что склад наверняка забит под завязку. И вот он, панорамный зал. Перед тем, как войти, Кира остановилась у входа. Именно отсюда вид на космос открывался просто потрясающий. За окнами раскинулся роскошный бархат, мерцающий таинственными искрами. Бездонный, гулкий, словно поющий песню, которая отзывалась глубоко внутри, касалась самых потаенных струн души. Он настолько завораживал, что Кира стояла бы так и стояла. И сейчас застыла, не в силах отвести взгляд. Грудь щемила, на глаза наворачивались слезы. Глупо. Сколько раз она видит эту картину? И всегда одинаковая реакция. Будто просыпается и вытесняет взрослую Киру кто-то крошечный, ранимый. Будто смотрит доверчиво, широко раскрыв глаза, и не видит ничего плохого или страшного. Космос завораживал. Но тут сзади раздался топот. Курсанты совершали очередную пробежку. Спортивного зала им было мало, поэтому они целыми днями носились по коридорам. Кира посторонилась, наблюдая, как мимо проносятся одинаковые люди в одинаковой форме. Она на их месте уже сдохла бы от таких нагрузок. А эти ничего, бегут. По трое в ряд. Вначале парни, потом девушки. Все в брюках цвета хаки и белоснежных футболках. Коротко стриженные. Только несколько девушек с прилизанными и забранными в хвост волосами. Все темноволосые. Среди них мелькала всего одна белая голова. Девочка с короткими светлыми волосами. Все курсанты высокие, поджарые, как гончие. Еще бы, целыми днями бегают. А когда не бегают, устраивают спарринги в спортзале. Смотреть на это жутковато. Все время кажется, что кто-нибудь кого-нибудь покалечит. Но пока ничего, проносило. Закрывал процессию курсант с квадратной челюстью и со злым прищуром глаз. Он так остро взглянул на Киру, что у той все поджилки затряслись, и ей почудилось, будто она одна из курсанток, которая посмела уклониться от пробежки и теперь прохлаждается в стороне. Она чуть не вытянулась по стойке смирно, но курсант отвел взгляд, и Кира, наконец, выдохнула и вошла в панорамный зал. На первых рядах, прямо напротив длинных иллюминаторов, расположились, конечно же, знаменитости. Там и снежная дева с подружкой «Алмазные глазки», и черный огонь, и Ахлейн с виртуальным обручем на голове, даже тут сидит в сети. И саблезуб со шпротом. Все чувствуют себя вольготно и раскованно. Некоторые даже чересчур. Но им позволяют, поэтому Кира давно перестала обращать внимание. Она села возле вафли ярусом выше. Их группа из 4 человек смотрелась по сравнению с первым рядом довольно жалко. Словно воробьи, которые сбились в кучу подальше от кошек. Двое парней-бюджетников вообще забились в дальний угол. Третий стоял возле саблезуба. Однако все студенты вместе взятые были пустым местом на фоне того, что за окнами. Там за ними вселенная. Черное полотно, скрывающее собой все, что только способен представить человек, и даже больше. Нет, собирать на какие-то совещания в таком месте просто кощунство. Разве можно сосредоточиться на чьих-то нудных словах, когда глаза то и дело ныряют туда, в космическую бездну, и утягивают за собой разум? Пришли преподаватели, но Кира даже не обратила внимания, кто именно. Разве бывает большая тайна, чем та, что скрывает космос? Как бы далеко и смело ни раскинулась твоя фантазия, там, в бездне, все это возможно. И даже больше, гораздо больше. Даже мурашки по коже стоит только представить, что любое твое желание возможно, материально, осуществимо. «Стресс-тесты!» «Что?» Кира встрепенулась и титаническим усилием воли вернулась к выступающему. Это был неизвестный ей человек, и пусть он был подобно остальным преподавателям в костюме, однако выправка и осанка подсказывали, что он скорее преподаватель космодемии, чем их учебного учреждения, где учителя больше думали о своих умственных способностях, а не о физических. «Вначале запланирован стресс-тест курсантов космодемии», — продолжал мужчина. Кира невольно отметила, что его, задержав дыхание, слушают все. Что она пропустила? Их ждет сценарий нападения на корабль вражеского отряда. Задачей станет освобождение команды заложников. Весьма травмоопасное задание, надо сказать. Поэтому на время проведения стресс-теста космодемии каждый из вас должен находиться в личной комнате вплоть до специального сигнала. Если вы ослушаетесь, выйдете наружу и попадете в поле задания курсантов, то, скорее всего, пострадаете. И пострадаете по собственной дурости. Предупреждаю, что ответственности за ваше здоровье никто из здесь присутствующих нести не будет. И если вы считаете, что ваше положение и связи позволяют вести себя как заблагорассудится, подумайте еще раз. На первых рядах демонстративно фыркнула алмазные глазки. Единственная наследница корпорации морских ресурсов никогда не грубила напрямую, а только закатывала глаза или демонстративно фыркала, выражая свое безмерное презрение ко всем, чья жизнь не удалась. И сейчас так же сделала. Предсказуемо. Преподаватель космодемии словно не заметил. Но Кира успела представить, что тот сделал бы со своей курсанткой за подобную выходку. Как наказал бы? Ха-ха! Ладно, некогда мечтать. Нужно слушать. Мужчина продолжал. Ваш стресс-тест будет иным. Он начнется без предупреждения. Вы получите задание, первичные вводные, и дальше станете действовать самостоятельно. Определите лидеров и помощников. Составите план выхода из кризисной ситуации. Приведете его в исполнение. Несмотря на то, что многие из вас считаются преемниками глав корпораций, на самом деле подобный пост смогут занять только отличившиеся во время стресс-теста. Только фактически подтвердив умение держать себя и ситуацию в руках, какой бы она ни была. Вероятно, ваши родители вам этого не сообщали. Первый ряд молчал. Черный огонь как-то чересчур серьезно подался к преподавателю. А если он принял слова как данность, что оставалось делать остальным? Управление корпорацией само по себе постоянный стресс. Тут, кроме наследственности, нужны особые качества. Вы будете нести ответственность за решения, от которых зависит не только судьбы миллионов, но и их жизни. Вы должны уметь принимать решения, иногда очень тяжелые решения, сохранять все имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы и жертвовать ими, включая человеческие. Все действующие на текущий момент главы корпораций, то есть все ваши родители или опекуны, осведомлены, зачем вы здесь. Они подписали разрешение на проведение стресс-тестов от вашего имени. Желающие могут ознакомиться. Из текста вам станет понятно, что стресс-тест может включать любые, подчеркивая, любые элементы заданий, включая опасные для жизни. Жирным шрифтом выделен пункт, что АМК не несет никакой ответственности за получение вами моральных или физических травм, а также в некоторых случаях и вашей гибели. Мужчина взмахнул рукой, и за его спиной открылось окно с файлами, из которых каждый мог скачать то, что ему понадобится. Кира ради интереса заглянула в список. Конечно, ее имени там не было, как и имени Вафли. Все же им не грозило управление корпорацией. Но по количеству имеющихся разрешений становилось понятно, что все первые ряды там в наличии в полном составе. А по возникшей тишине стало также ясно, что никто из них ничего подобного не ожидал. «Итак, я все сказал. Повторяю коротко. Когда услышите тройной гудок сирены, отправляйтесь по своим комнатам и остаетесь там до отмены. Выходить нельзя даже в столовую. Ответственность за ваше поведение возложена целиком и полностью на вас. Ваш стресс-тест начнется без предупреждения. Единственное, что могу посоветовать...» Он замолчал и эффектно провел взглядом по толпе. Словно топором воздух рубанул. «Будьте наготове!» В полной тишине мужчина довольно усмехнулся и удалился из зала. Каблуки его сапог стучали. «Точно, из космодемии. Сговор у них с нашими, что ли?» — подумала Кира. Преподаватели Амки сидели напротив, тихо переговариваясь. «Кажется, у меня небольшой шок», — прошептала Вафля. Кира посмотрела на нее и пожала плечами. «Аналогично. Почему задание курсантов известно, а наше нет?» Громко спросил черный огонь у преподавателей. Те, услыхав вопрос, спешно бросились совещаться. Ответил мужчина, который у Киры не преподавал, но она знала, что это тоже член какого-то большого корпоративного клана, и обучает он студентов только по собственному призванию, без оплаты. «У курсантов военной космодемии всегда одно и то же задание», — скрипучим голосом произнес преподаватель. «Нет смысла его скрывать. В вашем же случае возможны варианты. Вся доступная информация будет выложена в сеть, в вашу группу. Теперь прошу расходиться». Вопросов они больше слышать не желали. Сразу же удалились прочь. Кира взглянула на экран. Да, в группе студентов, которую создали именно для текущего полета, было полно информации. Но, кроме списка разрешений, там только какие-то акты до распоряжения. Все это пустые бумажки безо всякой конкретики, одна бюрократия. Получается, никаких намеков или подсказок им не дадут. Настроение стало угнетенным. Будто гроза приближается, и не знаешь, когда именно хлынет, а ты без зонта и раздетая. Студенты как-то неуловимо быстро и тихо разбежались, словно растворились в воздухе. Девчонки вернулись в комнату. Кира недоумевала, зачем на стресс-тест взяли таких, как она, бюджетниц. Да, всего семерых, но ведь взяли. Для чего? Ради массовки? Чтобы играли роль шахматных фигур в руках черного огня и снежной девы? Не те ли они человеческие ресурсы, которыми собираются рисковать? Но нет, это предположение выглядело глупым и надуманным. Слишком много сил и средств на них затрачено, чтобы пускать на убой. Тут что-то другое. Позже Оленька ни о чем предположила, что это шанс, который сильные мира сего дают даже обычным людям. «Социальные лифты», — покопавшись в памяти, выдала она. «Самое вероятное объяснение. Вдруг среди нас, бедных родственников, найдется сильный духом лев, способный перегрызть глотки всем вокруг гиенам. «Ага, и много ты знаешь львов из низов?» — хмыкнула Вафля. Оленька ни о чем порылась в памяти. «Они определенно есть, могу вспомнить». «Не сейчас!» — перебили девчонки хором. Поздно. Глаза Оленьки остекленели, и она начала прочесывать свою память. «Заместитель главы Орис Трейл. Обучался на бюджетном месте в Амке, закончил обучение 5 лет назад. 1,5 года, как занимает свой пост. Ему уже передано в личное владение 15% акций компании». Выдав все это, Оленька ни о чем моргнула и посмотрела обычным взглядом. Когда она так переключалась с режима «инфо» на режим «обычный человек», у всех вокруг возникало подозрение, что тут явно у кого-то мозги не в порядке. А все потому, что в обычном состоянии Оленька всегда улыбалась. Мягко, по-доброму. И глаза у нее были, как у верующей, всепрощающие. А в состоянии поиска походила на биологического робота, чьи глаза мигают, пока процессор обрабатывает информацию. Разительный, жуткий контраст. Девчонки медленно переваривали сведения. Слова Оленьки немного успокоили, однако все равно было не по себе. Ранее полет воспринимался как награда за хорошую учебу, а вышло, что это очередной экзамен, причем неизвестно для кого и зачем. Целый день они болтались без дела и старательно делали вид, что нет впереди никаких стресс-тестов. «Что за ерунда? Слово-то какое глупое!» Кира написала письмо тетке. Подумала, что они слишком редко виделись в последнее время, и это только ее вина. «Ну да, тетка, может, и не самый приятный человек на свете, и маму заменить не смогла. И наклонности ее раздражают, а вернее бесят. Но, по крайней мере, тетка не бросила Киру в детдоме. Старалась. Ну, пусть не вышло у нее, но она старалась». По сути, именно тетка привела ей любовь к учению. «Сидеть и зубрить то, от чего у твоих ровесников зубы от скуки сводит. Вот самое главное умение, переданное Кире в процессе воспитания. Она не сразу научилась ценить это свое умение, а только когда получила пробные выпускные школьные тесты и увидела цифру первой категории, которая позволяла поступить везде. Везде!» Это была такая редкость в их захолустной школе, что выпускным фото Киры украсили школьную галерею, а ее же фоткой на фоне Амки школьный сайт в разделе «Гордимся». Да, она не подвела. Академия межпланетных корпораций. Кто бы мог подумать? Если совсем на чистоту, то Кира туда поступила именно потому, что это был самый сложный вариант. Никогда она не стремилась именно туда, не бредила корпорациями и их щупальцами, не желала стать их частью, как, к примеру, Вафля. Просто отправила результаты в приемную комиссию и получила оповещение. «Вы приняты». Просто и буднично. Итак, она описала тетке корабль, комнату и панорамный экран в бездну, которую, увидев хоть раз, невозможно забыть. Тетка никогда не покидала Земли, боялась летать, поэтому ей будет интересно. Подробности, мелочи, нюансы – вот что она любила больше всего на свете. Кира старалась, описывала каждую деталь, выбирала интересные и необычные слова. И остальных девчонок своих соседок описала. И какова программа полета? Только о грядущих испытаниях ни слова. О них, честно говоря, вообще думать не хотелось. В общем, строчила большую часть дня. Легче было бы записать видеосообщение, но тетка лучше воспринимает информацию визуально, а не на слух. Видео она может и не досмотреть. А Кире очень нужно было, чтобы тетка прочла все до последней буквы, чтобы знала о ней как можно больше, чтобы запомнила на текущий момент именно такой. Спать легли, как обычно. И, как обычно, вскочили утром от топота, звучащего из коридора. Кира даже с просонья ощутила странное желание выйти из каюты и присоединиться к бегущим. К счастью, недолгое. Оно быстро развеялось под влиянием лени. Умственные нагрузки – это одно, это даже приятно. А вот физические – не-не-не. Не ее это, не ее. Подъем, завтрак, тренажерный зал, прогулка по корабельной оранжерее, чтение, обед. И началось. Не оттягивая неизбежное надолго, к концу обеда прозвучал тройной сигнал. Начался стресс-тест курсантов. Они покинули столовую минут за 10 до сигнала одновременно, ровным строем, и теперь уже верно готовились к испытаниям. Броню натягивали или бластеры чистили. Что они там могли делать, никто толком не знал. «Давайте в комнату!» Кира отставила стакан с недопитым компотом и нервно осмотрелась. Как ни странно, все студенты Амки торопливо вставали и расходились. «Прелесть, какие послушные!» А ведь она думала, что они назло системе будут сидеть тут с видом самых важных жителей планеты и в ус не дуть. Даже толстый Дарвин, который никогда не двигался быстро, всегда ступал еле-еле, как истинный аристократ в сотом поколении, уже вытирал рот салфеткой и измерял взглядом расстояние до выхода. Конечно, задерживаться девчонки не стали. Уже через несколько секунд были дома. В каюте закрыли дверь и заперли изнутри. На всякий случай. Кира подумала еще. Какое там нарушать правила? Да нет такой силы, которая заставила бы их высунуть нос наружу. Вначале они сидели тихо и прислушивались к звукам. Казалось, курсанты вот-вот затопочут в коридоре. А то и драку затеют, или стрельбу. Как-то же они должны отстоять корабль и не сдать его врагу. А нападающие? Кто-то же должен играть роль нападающих и захватить корабль. Интересно, это будут преподаватели или кто-то из команды? В любом случае, какие-то звуки должны были доноситься. Но было совсем тихо. Так, будто все по ту сторону вымерли. «Это нервирует!» — в сотый раз, пройдя по периметру комнаты, сказала Вафля. «Почему так тихо?» Тут же включилась Оленька ни о чем и бодро отрапортовала. «Возможно, на мостике включили звуковой щит. Такая функция существует на кораблях подобного типа. Даже, подозреваю, не общий щит, а отдельные на каждую каюту. То есть можно оградить от проникновения любых звуков именно какие-то конкретные помещения, обычно жилые. Так отчего же мы каждое утро вскакиваем от грохота, потому что по головам бегают курсанты?» – возмутилась Вафля. «Могли бы и оградить. Поддержка подобного щита – энергозатратная процедура». И еще психологи рекомендуют не оставлять людей в космосе без окружающих звуков. После нахождения в полной тишине появляется большой процент психических отклонений и самоубийств. Тьфу! Ну, хотя бы понятно стало, отчего тихо. Кира с облегчением подумала, что на самом деле так гораздо лучше. Не хотелось бы слышать всякие жуткие непонятные звуки и представлять, кто и каким образом их издает. И чтобы не дергаться лишний раз, надо было чем-нибудь заняться. «Чем займемся?» — тут же спросила Вафля. «Есть предложение. Иначе тут с ума сойти можно. Я уже столько всего напредставляла. Бррр!» Может, фильм посмотрим? Или поиграем?» — перебила Анита, которая не любила слушать про чужие страдания. «Давайте в эльфийские стрелы любви по сети», — предложила Кира. Рекламу этой игры она видела как раз перед полетом и не прочь была попробовать. Кроме того, эта новая простенькая игрушка была бесплатной, поэтому подходила всем. Девчонки резво уселись в кружок на полу между диванчиками гостиной зоны и открыли свои экраны. Сформировали из них маски, которые надвинули на лицо. Кира моргнула и очутилась в теплом сказочном лесу. Солнце заливало поляну. Цветы пестрели среди сочной зелени. Оглушительно щебетали птицы. В воздухе там и сям висели яркие клубки магии, похожие на милые шаровые молнии. Игра была от первого лица, поэтому Кира не стала тратить время на настройку собственной внешности, а выбрала один из случайных наборов и нажала пуск. И вот на поляну из воздуха опустились эльфийки. Как на подбор, красавицы, разве что в разной одежде и с разным цветом волос. «Готовы?» — спросила одна из них голосом вафли. «Да, а что делать нужно?» — спросила вторая голосом Аниты. «Принца эльфийского будем покорять. Вот этого!» Между эльфийками тут же возникла трехмерная модель принца. Кто-то присвистнул. Принц был чудо как хорош. Ну, просто глаз не оторвать. Чистая, прозрачная кожа, сиреневые огромные глаза и потрясающая мужская фигура. И смотрел эльф с легким интересом, как живой. Мягко улыбался, склоняя голову то к одной, то к другой. У него даже ушко дернулось. Вафля продолжала зачитывать правила. «Нужно собирать вот эту магию, шарики, которые светятся, и улучшать себя. А потом все за принцем. Кого выберет и предложит руку и сердце, та и победила». «Готово!» — крикнула Кира, рассматривая собственную руку. Тонкие зеленоватые пальцы, изящная татуировка на запястье, острые ноготки. Игра выпущена в качестве рекламы другой с полным погружением. И если там такая же детализация, может, стоит и взглянуть. «Тогда запускаю. 3, 2, 1. Старт!» Мир на секунду посерел, запуская процессы, и игра началась. Сгустки магии на полянке девчонки собрали быстро. Кому-то даже хватило на улучшение. Кира заметила, что Вафля купила себе прыжок зависания в воздухе. Очень полезная штуковина для собирания сгустков, висящих слишком высоко. А Оленька ни о чем, зачем-то приобрела светящийся след. Эффектное, однако лишенное всякой практической ценности, улучшение. Так, а что тут вообще есть? Кира открыла список улучшений. Ого! Его рассматривать, вероятно, можно неделю. Лишний плюс за игру в полную версию. А времени не то чтобы много. Девчонки уже скрылись в лесу в поисках других сгустков. Значит, что нужно делать? Придумать хитрый и безотказный план. А именно, первым делом стоит накопить на что-нибудь полезное, что позволит собирать сгустки более эффективно. Значит, убираем из списка все, что меняет только внешность, и заодно все бессмысленные эффекты вроде мерцания или чарующего звона. Одежду, ездовых единорогов и летающих лебедей – туда же. Список сократился наполовину. Теперь можно и искать. Случайным образом, потому что иначе времени не хватит. Ну, где там мое везение? Вязкий мед. Нет. Колючие лианы. Снова нет. Далее. Самое интересное. Ослепляющий дым? Неплохо, неплохо. Но противниц 3, а перезарядка умения 2 минуты. Это слишком много. Яд! Ничего себе! Они точно в эльфов играют? А, понятно. Это не смертельный яд. Жертву просто будут преследовать тошнота и головокружение. Тоже неплохо, но слишком заморочено для короткой игры. Видно, от полного варианта осталось. Вот, полет. Идеально. Но стоит столько, что придется рисковать. Если Кира успеет купить полет, большая вероятность, что выиграет. Если не успеет... Ну что же, это ведь просто игра. Как будто специально тут же раздался голос Вафли. Кстати, проигравшие скидываются победившей по 100 рублей. Ну вот, Кира скорчила недовольную мину. Благо, никто не видел. 100 рублей – это ничего себе так стимул, чтобы не проигрывать. Можно купить месяц доступа в какую-нибудь популярную игру, включая полную версию этой. Впереди летние каникулы. Будет время поиграть. Так, решено. Нам нужны эти деньги, сказала Кира своей героине и ринулась в чащобу собирать сгустки. Ей пришлось попотеть. Овраги, канавы, дикие животные, которых нужно было отгонять магическими пассами, отчего руки быстро устали. Кира буквально взмокла, но смогла набрать сгустков на полет. Остальные тем временем уже щеголяли во всяких обновках. Анита к тому же пыталась стрелять в соперниц замораживающей магией. Хорошо, что ледяная стрела еле летела к цели, и от нее было легко уклониться. «Ну, теперь держись!» Кира взлетела под самое небо и попала в тьму тьмущую сгустков, прямо в эпицентр их скопления. Она хватала их по несколько штук и поглядывала вниз. Там, чуть левее, на поляне, стоял и слегка светился прекрасный принц. И нельзя было пропустить тот момент, когда к нему ринутся другие. Скоро это произойдет. Дело нескольких минут. Кто-нибудь не выдержит и решит, что достаточно хорош. И битва совершенствований начнется. Кира включила список улучшений и стала выбирать. Честно говоря, брала наугад, даже не вчитываясь в названия и характеристики, только бы картинка была яркой и привлекала внимание. И вот внизу мелькнула эльфийка, окутанная облаком мелких бабочек, и на всех парах понеслась к принцу. Время! Кира бросила сгустки и спикировала вниз. Еще двое уже прыгали из-за деревьев. К принцу успели все. Остановились, изобразили нечто похожее на реверанс. Подтвердили готовность к участию в выборе и остались ждать решения. Принц улыбался каждый и моргал глазами, считывая улучшения. Кира с трудом удерживалась, чтобы не подпрыгивать на месте. «Ну же, ну! 300 рублей! Все лето можно играть! Давай же, прекрасное цифровое нечто! Выбери меня!» На секунду принц прикрыл глаза, а после открыл их. Те горели голубым светом. Он стал поворачиваться и остановился напротив Киры. Вроде бы. Нет, скорее между ней и Вафлей. Его рука дрогнула и поднялась. «Ну, меня! Меня! Выбери меня!» — молила Кира. И тут лес пропал. Словно по щелчку взял и вырубился. Принц растворился, не сделав выбор. Перед глазами белел пустой экран. «Нет!» – застонала Кира, испытывая горячее желание кого-нибудь убить. «Разве можно прервать игру на таком моменте? Это просто преступление!» Но игра окончательно отключилась. И, конечно, никакого сохранения в ней предусмотрено не было. Кроме того, теперь на экране мелькало предложение присоединиться к какому-то закрытому каналу. А судя по подписи, сделанной в приказном тоне от лица Амки, отказываться от этого приглашения не стоило. «Все видят запрос?» — спросила Вафля. «Да, присоединяюсь», — ответили остальные. Девчонки друг за другом приняли его и оказались в сером пространстве. Личность тут отображалась в виде палочки белого или черного цвета. Длина и ширина палочки зависели от внутри академического рейтинга, поэтому Кира с подругами были тонкими и низкими, а остальные высились над ними, словно колонны, на которых держится небо. «Всем слушать и не перебивать!» Они стояли кругом, а в центре возвышался черный столб, который говорил голосом саблезуба. Вот уж кого Кира на дух не переносила и боялась, как и все остальные девчонки. Он был злой и грубый, мог спокойно оттолкнуть с дороги или обозвать матерными словами. Воспитание в нем был Децл, да и то с истекшим сроком годности. Непонятно, кто в здравом уме доверит такому дебилу управление корпорацией. Да, родители бывают, конечно, безумные, любящие детей до потери пульса, но все они любят также и свое положение, и деньги, которые с таким кривым управленцем, конечно же, потеряют. Неужели саблезуб их созвал? Тогда хорошего не жди. Все тут? Судя по счетчику, все. Хорошо, начинаем. У меня для вас сообщение. Скоро нам собираются устроить стресс-тест. Может, уже через несколько часов. Но вы сами все слышали. Так вот, когда стресс-тест начнется, вы все сделаете то, что я сейчас скажу, слово в слово, понятно? Иначе каждого урою, вы меня знаете. Рядом с ним образовалось еще два черных столба. Значит, их трое, они действуют заодно. Давай уже, говори, недовольно проговорил один из белых столбов голосом снежной девы. Все просто. «Мальчишки и девчонки, очень просто. Делать вам ничего не нужно. Инструкция такова. Когда стресс-тесты начнутся, вы отправляетесь куда-нибудь подальше от рубки управления и занимаетесь чем угодно, только бы в другой части корабля. Можете отсидеться в каюте». «А вы?» – спросила снежная дева. «А это не ваше дело». Судя по голосу, саблезуб довольно ухмылялся. «Но можете мне поверить, этот стресс-тест наши важные университетские прыщи навсегда запомнят!» Он захохотал, и рядом появился четвертый столб, а после пятый. За ними мельтешили черные столбы поменьше. «Итак, вся верхушка выпуска мужского пола что-то задумала. Кира покусала губы. Что бы те ни задумали, закончится это плохо. По всему этому паршивому сбору видно. Несанкционированный канал, работающий по-черному. В полетах никто бы не разрешил заводить студентам свой обособленный канал. Значит, они сидят на пиратском оборудовании. Это нарушение сразу правил 50, не меньше. Эй, признавайся давай, что вы там за воду мутите?» Снежная дева вдруг заговорила встревоженным тоном. «Я хочу знать, за что мне потом может достаться?» «Признаваться?» Он хмыкнул. «Или что?» «Или Ройка сломается меня урывать!» — лениво сказал другой женский голос. «Зои, чемпионка множества соревнований по вольной борьбе. Кира быстро прикинула про себя. Да если Зои захочет, пожалуй, отделает Саблезуба так, что тот к маме запросится. Он хоть и наглый, но телом субтильный, бьет из-под тишка и только слабых. А то вдруг ответят, личико попортят. «Присоединяйся к нам! Чем больше народу, тем круче будет!» — неожиданно сказал тот. Сменил тактику. Перешел от угроз к попытке договориться. «Я слушаю предложения», — так же лениво ответила Зои. Черные колонны неподвижно высились в центре. Некоторое время царило молчание. Понятно было, что они переговариваются по другому каналу. «Да все просто!» — наконец заговорил Саблезуб. «Мы пройдем их стресс-тест, только на наших условиях. Пусть не рассчитывают, что будут нам указывать и нами командовать. Мы тут главные. Мы диктуем правила». «Ну и? Какие правила?» Зои была неумолима. «Мы захватим корабль. Курсанты же отрабатывают отбитие захвата. Чем мы хуже? Мы их уделаем, и всех остальных. Мы покажем, чего стоим». Девчонки молчали, видимо, из-за шока. А Кира про себя молилась, чтобы этот план оказался шуткой. Иначе все это плохо. Очень плохо закончится. «Итак, повторяю, сидеть тихо, не мешать. Ах, да, если получите личную команду, выполнять, иначе будете иметь дело с нами всеми», — сказал напоследок Саблезуб, и канал закрылся, выбросив всех участников вон. Кира сдернула маску и закрыла экран. Вернула его на запястье. Ей хотелось вскочить и нервным шагом ходить из угла в угол, но места было мало, поэтому она осталась сидеть. Девчонки тоже сняли экраны, переглянулись, глаза у них были размером с блюдца. «Что-то мне это все не нравится», — пробормотала Вафля. «Будто остальным нравилось». «Это плохо закончится», — мрачно добавила Оленька, «потому что такого прежде не было». «Не было чего? Не встречались самоуверенные клановые детки, которые меняли бы правила стресс-теста? Или что?» — спросила Кира. «Стресс-тесты крайне опасны», — поучительным тоном заговорила Оленька ни о чем. «Их тщательно готовят, продумывают до мелочей, и то невозможно предугадать все. За всю историю проведения стресс-тестов дважды происходили несчастные случаи, были зафиксированы даже смерти. Также пытались неоднократно их запретить, однако безрезультатно». «А на что они похожи?» Кира вдруг подумала, что опыт предыдущих групп может пригодиться. «Стресс-тесты. Известно что-нибудь?» Оленька ни о чем засопела и нехотя ответила. «Известно очень мало. Такие тесты, сами понимаете, редко бывают, раз в несколько лет. В доступе только общая информация. Ни имен, ни подробностей. В космодемии это всегда захват какого-либо объекта, который нужно защитить. А у студентов АМКИ стрессовая ситуация. Под это определение что угодно можно подогнать. Неплохая у них система секретности», — восхищенно присвистнула Анита. «Даже не могу представить, сколько стоило это скрыть». «Да черт с ними! Нам-то что теперь делать?» Кира чуть не задрожала. «Может, преподавателям сообщим?» «Ага, и наживем врагов до конца своей жизни», — мрачно ответила Вафля. «Слышала же, что Саблезуб сказал?» «Мы сообщим инкогнито». «Смеешься?» — Анита снисходительно улыбнулась. «Нас вычислят за 5 секунд». «Но ведь это... Я даже не знаю, что!» Кира вскочила, взмахнула руками. Через секунду сникла. «Ну давайте бросим жребий, и самое невезучее пойдет докладывать, хоть не все пропадем». Конечно, идти закладывать никто не хотел. Угроза от саблезуба, может, и не были такими уж страшными, однако сам факт необходимости заложить своих собственных сокурсников никому не нравился. «Нужно еще подумать, может, обойдется», — сказала Анита. «Что обойдется, если эти...» Кира с трудом сдержала нецензурное ругательство. «Если они сделают, что собираются, руководству Амки по-любому такое самоуправство не понравится. Они впадут в ярость, а нас все равно потом исключат за нарушение правил. Скажут, знали и ничего не предприняли. Их же не исключат, сами понимаете, нет ничего, за что исключили бы члена корпорации, а козлы отпущения будут нужны». «Сценарий вполне вероятный», – тихо проговорила Вафля. «Хватит!» – отмахнулась Анита и обвела всех снисходительным взглядом. «Сидите тихо. Мы скажем, что приняли всю эту историю за шутку. Мы же не будем участвовать. Какие к нам претензии?» «Такие, что студенты задумали бунт. Самый настоящий бунт. И что мы были в курсе, но ничего не сделали». Кира осмотрела девчонок, но, к сожалению, никакого понимания на их лицах не нашла, не говоря уж о поддержке. Что ей было делать? Читать лекцию по этике и морали? Она чувствовала, что должна рассказать, но вот прямо должна и все тут. Потому что иначе произойдет нечто ужасное. Катастрофа. Непоправимое бедствие. И в этом будет ее вина. Но заставить остальных думать подобным образом она не могла. Анита слишком самолюбива. До остальных людей и их проблем ей дела нет. Оленька глуповата, с такой лучше не связываться, одни беды. А Вафля просто побоится. Каждую можно понять. Да только понимай, не понимай, останешься разбираться совсем сама. «Ну и ладно», — сказала Кира в сердцах. «Сама расскажу. Вы будете ни при чем. Оставайтесь чистенькими. Учитесь дальше. Спите по ночам спокойно». Она забралась в свой спальный отсек и опустила жесткую шторку. Сунула в уши наушники, свернулась в клубочек, притянула колени к груди и постаралась ни о чем не думать. В жизни Киры не так уж часто случались моменты, когда ей приходилось действовать своему страху наперекор. Это когда жутко, аж трясет, кровь стынет, но ты все равно делаешь, что должна. Наверное, это всего второй раз. В первый она на суде сказала, что хочет остаться с теткой, хотя представительница опеки грозила, что Киру чуть ли не засадят в тюрьму, если она посмеет отказаться от детдома. Правдой это не было, понятное дело, и сейчас Кира и не подумала бы бояться такой глупой угрозы. Но восьмилетнему ребенку угроза казалась вполне реальной. В тот раз Кира смогла и ни разу не пожалела. И сейчас сможет. Тройной сигнал отбоя раздался глубокой ночью по корабельному времени. Курсанты закончили стресс-тест, и можно было выходить из кают. Но так как до завтрака оставалось всего 4 часа, никто, конечно же, просыпаться и выходить не стал. Девчонки поднялись, как обычно, утром. Правда, на этот раз не потому, что за стеной топали бегущие курсанты, а потому, что сработал будильник. В этот раз даже Анита провела в санузле не более 5 минут. Всех жутко интересовало, как прошел стресс-тест курсантов космодемии. Может, они пойдут сейчас в столовую, а там по пути развороченные стены и дырки в потолке, и все залито кровищей? Конечно, ничего похожего по пути не было. Наоборот, чистейшие стены, идеальный порядок, запах цитрусов в воздухе, все как обычно. Правда, без курсантов, которые постоянно бегали по коридору, становилось как-то не по себе. В столовой герои вчерашнего стресс-теста тоже не появились. Студенты Амки рассредоточились по залу, расселись редкими кучками и зыркали друг на друга, словно враги. Если девчонки и думали узнать новости, то остались ни с чем. Только в разгар завтрака в столовую вошел тот самый мужчина, который рассказывал им про стресс-тест, на этот раз в военном кителе, и сообщил, что курсанты успешно прошли свое испытание, и дальнейший график полета в ближайшие дни не изменится. Когда он удалился, Кира вылезла из-за стола и побежала к работникам столовой. Выбрала мужчину в поварском костюме, который как раз выглянул проверить, не нужно ли добавить еды на пустые подносы, и спросила у него: «Вы знаете, кто это был? Ну кто объявление только что делал?» «Полковник Геройченко». «Геройченко?» «Ага, очень даже говорящая фамилия, верно?» «Действительно». Кира поблагодарила и вернулась за стол, чтобы доесть завтрак. Девчонки недовольно зыркали на нее, но молчали. Заставить Киру изменить свое решение они не могли. Решив не откладывать надолго, Кира отправилась искать Геройченко сразу после завтрака. В ней теплилась надежда, что если она доложит о заговоре непосредственно ему, а не своим преподавателям Амки, то, возможно, об этом никто другой не узнает. Конечно, хотелось бы быть честной и смелой, выйти вперед одной против толпы, выкрикнуть правду всем и каждому в лицо. Но она понимала, что клановые детки всегда будут иметь больше прав, чем она. В данной ситуации Кира рисковала всем своим будущим, а они всего лишь коротким, не страшным наказанием, вроде показательного исключения на пару недель. По расспросам персонала выходило, что полковник Геройченко находился в своем кабинете на третьей палубе. Узнав номер нужной каюты, Кира направилась туда, и с каждым шагом сердце стучало все сильней. Она собиралась поступить правильно, по совести, но отчего же было так паршиво? На миг Кира даже притормозила, но тут же взяла себя в руки. «Нет, решила так решила». «Не знаешь, как делать, поступай правильно. Разве не так говорят? Словно про нее. Нет, не позволим сомнениям себя остановить». Но стоило ей завернуть за угол, где был коридор с дверью, в нужную каюту-кабинет, как она врезалась во что-то мягкое. «Ой! Человек!» Кира подняла голову. Мгновенный испуг, что это может быть сам полковник Геройченко, прошел. Ну и что, если он? Ну, встретились чуть раньше. Может, сама судьба их свела. Но это был один из троих мальчишек-бюджетников. Тот, который все время таскался за саблезубом. Наверное, работал на него. Такое часто встречалось в Амке. Его имени Кира не знала, как и прозвище. Не слышала о нем ничего. Ни хорошего, ни плохого. Он был не намного выше ее ростом и довольно худым. Лицо неприметное. Сейчас, столкнувшись и рассмотрев его близко, Кира отметила, что у него правильные черты лица, острые скулы, маленький рот, неровно стриженные светлые волосы. В общем, он выглядел не то чтобы тускло, а как-то безобидно. От такого неприятностей не жди. Но тут он горько вздохнул и сказал: «Не советую». Голос парня слегка сипел. «Что?» – удивилась Кира, не пытаясь даже отодвинуться. «Не советую ходить туда, куда ты идешь. И болтать тоже не советую». Кира смерила его, как она надеялась, презрительным взглядом. «И куда я иду?» Он и глазом не моргнул. «Может быть, к полковнику. К нему нельзя. Он очень-очень занят. Не помню, чтобы я тебя спрашивала, можно мне куда-нибудь ходить или нет». «Ты не спрашивала. Но послушай меня. Тебе нельзя туда идти». Он с таким решительным видом стоял на пути, что Кира на секунду дала слабину и чуть не сдалась, не отступила. «Но все же, все же! Какое тебе дело?» Парень посмотрел куда-то поверх ее головы. Подумал и снова вздохнул. «Слушай, я понимаю, правда, ты хочешь как лучше, ты решилась, ты в каком-то смысле молодец. Но я работаю на Саблезуба почти 3 года. Поверь мне, тебе не нужен такой враг». Кира сглотнула. Он говорил не спеша, очень тихо. Но отчего-то она его прекрасно расслышала и сразу же поверила каждому его слову. Но разве она этого не знала с самого начала? Враги появятся, это неизбежно. Невозможно лавировать вечно. Жизнь такова, что, увиливая от одной машины, легко угодить под другую. «Пожалуйста», — добавил он. «Отойди с дороги», — проговорила Кира. Голос, кажется, дрогнул. «Я тебя не пущу». «Да что ты пристал? Какое тебе дело?» Он продолжал смотреть поверх ее головы и чуть-чуть хмуриться. «Просто поверь мне, не надо». Потом парень сунул руки в карманы темно-синей толстовки с белой полосой по швам, переступил с ноги на ногу и в сотый раз вздохнул. Если бы он продолжал уговаривать или руками размахивал, как-то удерживал, в общем, мешал, делал хоть что-то, у Киры была бы причина оттолкнуть его, убежать. Но парень так и стоял на месте и, кажется, улыбался. «Грустно. Ты меня даже не знаешь», — прошептала Кира. Он стоял и преграждал путь. И молчал. И это было как-то совсем ненормально. Кира растерялась. Толкаться с ним, что ли? Он хотя и не особо здоровый на вид, но парень, значит, сильнее. Но не драться же с ним на самом деле. Можно, конечно, завизжать и попросить помощи, но это еще глупей. Он ее не трогает, в смысле руками. Угрозы, в общем-то, не представляет. Но на дороге ведь стоит... Тут раздался звук разъезжающихся дверных панелей. Как-то очень быстро парень толкнул Киру в плечо, и еще раз, и еще, и они вдруг оказались за углом. Послышались мужские голоса, которые о чем-то озабоченно переговаривались. Они удалялись, и один из голосов принадлежал полковнику Геройченко. «Значит, в кабинете его больше нет». «Ну вот, упустила случай поговорить. Не бежать же за ним. Да еще когда свидетели вокруг. Придется приходить повторно. И снова для этого собираться с силами». Парень тем временем, как ни в чем не бывало, развернулся и ушел. Даже не взглянул напоследок и ни слова не сказал. Чертыхаясь и призывая на его голову проклятие, Кира вернулась в каюту. Пойдет после обеда и уж постарается, чтобы на ее пути больше никто не стоял. Но перед обедом она вдруг получила личное сообщение со знаком приоритета, а она выставляла приоритет только на новости от администрации АМКИ. В сообщении было написано: «Все бюджетники по возвращении на землю получат по 5000 рублей, если будут сидеть на попе ровно». Подписи не было, но суть послания говорила сама за себя. Саблезуб вскрыл почту университета и писал от их имени. Зато теперь им не только угрожали, но и кидали подачку. Кире стало еще противнее. Она сморщила нос и тут заметила, что остальные девчонки тоже что-то получили и прочли. Анита выглядела довольной, почти светилась. Вафля восприняла новость с философским видом, будто бы ей все равно. А вот Оленьке ни о чем действительно было наплевать. То ли она не поняла, что ее собираются купить, то ли не видела в этом ничего важного. 5000 – неплохие деньги. Кира получала повышенную стипендию в 500 рублей, и этого ей вполне хватало на все, включая одежду. И от этого аж тошнило. Неплохие, но некоторых купить нельзя и за все золото мира. И если раньше Кира собиралась заложить саблезубы, исходя из принципа и неких моральных установок, то теперь ею руководила в основном злость. Пусть засунет себе свою подачку куда подальше. После обеда она найдет полковника, и пусть все катятся к черту. Она поступит правильно, по совести, а остальные пусть сами за себя отвечают. «Кстати», — сказала Кира. Девчонки дружно уставились на нее. Вроде как недавно они поссорились, но, с другой стороны, время уже прошло. Не дуться же друг на друга до конца жизни. «А вы знаете, как зовут того парня, который помогает саблезубу? Ну, из бюджетников который?» Как ни странно, никто не знал. Вафля тут же стала перечислять всех подряд. И как-то вышло, что известны все имена. Они же вместе уже четвертый год учатся. А вот этот словно испарился из памяти. «И ты не знаешь?» У Киры оставалась последняя надежда. Оленька ни о чем. Та думала почти 3 минуты. Космический срок. «Никита. То ли Савченко, то ли Панченко. А кличка?» Еще несколько минут, и Оленька даже покраснела от натуги. Сдалась. «Нет, ничего не помню». «Спасибо». Кира сразу же уткнулась в свой экран и наушники в уши сунула, потому что теперь начнутся расспросы. «А что такое? А почему ты спрашиваешь? А он что?» А ей не хотелось отвечать. Да и что ответить? «Он мне угрожал?» «Вроде нет, но, по крайней мере, не напрямую. Он меня напугал, заинтриговал, сбил с толку?» «Нет, нет и еще раз нет. Так что хватит о нем». Примерно через полчаса, когда начинался обед, и они собрались уже выходить из каюты, моргнул и выключился свет. На обед они в этот день не попали.